Из-за Альберта кое-кто находил, что завтраки миссис Форестер не так приятны, как ее чаепитие, ибо Альберт невыносим, но она, хоть и должна была это знать, не желала без него обходиться, и даже завтраки свои именно потому устраивала по субботам, что в остальные дни он был занят. По мнению миссис Форестер, участие ее мужа в этих пиршествах было некой данью ее самоуважению. Она ни за что не призналась бы, что вышла замуж за человека, уступающего ей по духовному богатству и, возможно, бессонными ночами, размышляла о том, могла ли бы она вообще найти себе равного. Друзей миссис Форестер подобные соображения не смущали, и они открыто ужасались, что такая женщина обременила себя таким мужчиной. Они спрашивали друг друга, как она могла выйти за него, и, будучи сами по большей части холосты, отвечали, что вообще невозможно понять, почему люди женятся и выходят замуж. Не то чтобы Альберт был болтлив или назойлив, он не утомлял вас бесконечными рассказами, не изводил плоскими шутками, не распинал вас на трюизмах и не мучил прописными истинами. Он просто был скучен. Пустое место. Клиффорд Бойлстон, постигший все тайны французских романтиков и сам даровитый писатель, сказал однажды, что если заглянуть в комнату, куда только что вошел Альберт, там никого не окажется. Друзья миссис Форестер нашли, что это очень остроумно, и Роза Уатерфорд, известная романистка и бесстрашная женщина, рискнула пересказать это самой миссис Форестер. Та сделала вид, что рассердилась, но не могла удержаться от улыбки. Сама она обращалась с Альбертом так, что за это друзья уважали ее еще больше. Пусть думают о нем, что хотят, но они должны оказывать ему всяческое почтение, как ее супругу. Собственное ее поведение было выше всяких похвал. Если Альберт о чем-нибудь договаривал, она слушала его доброжелательно. А когда он приносил ей нужную книгу или подавал карандаш, чтобы она могла записать внезапно возникшую мысль, всегда благодарила его. Друзьям ее тоже не разрешалось пренебрегать им, и хотя, будучи женщиной тактичной, она понимала, что повсюду возить его с собой значило бы злоупотреблять чужой любезностью, и много выезжала одна, все же друзья ее знали, что не реже одного раза в год им следует приглашать его к обеду. Когда она ехала на официальный банкет, где ей предстояло произнести речь, он всегда сопровождал ее. А если она читала лекцию, то не забывала достать ему пропуск на эстраду. Альберт был, вероятно, среднего роста, но рядом со своей крупной и внушительной супругой, а без нее его и вообразить было невозможно, казался низеньким. Он был узкоплеч, худощав и выглядел старше своих лет. Они с женой были ровесниками. Волосы седые и жидкие он стриг очень коротко и носил седые усы щеткой. Его худое морщинистое лицо не было ничем примечательно. Голубые глаза, в прошлом, возможно, красивые, казались выцветшими и усталыми. Одет он бывал безупречно. Серые брюки в полоску, черная визитка и серый галстук с небольшой жемчужной булавкой. Он всегда держался в тени. И когда он, стоя в гостиной миссис Форестер, встречал гостей, приглашенных ею к завтраку, он так же мало бросался в глаза, как спокойная, корректная мебель. Воспитан он был прекрасно и пожимал гостям руки с учтивой улыбкой. «Здравствуйте, очень рад вас видеть», — говорил он, если это были старые знакомые. «Надеюсь, вы в добром здоровье». Если же это были важные иностранцы, появлявшиеся в доме впервые, он подходил к ним, едва они переступали порог гостиной, и сообщал: «Я муж миссис Альберт Форестер. Позвольте представить вас моей жене. после чего подводил гостя к миссис Форестер, стоявшей спиной к свету, и та спешила навстречу с радостным приветствием на устах. Приятно было видеть, как скромно он гордится литературной славой жены и как ненавязчиво печется о ее интересах. Он умел вовремя появиться и вовремя исчезнуть. Он обладал тактом, если не выработанным, то врожденным. Миссис Форестер первая признавала его достоинство. «Просто не знаю, что бы я без него делала», — говорила она. «Это золотой человек. Я читаю ему все, что пишу, и замечания его часто бывают очень полезны». «Мольер и его кухарка», — сказала мисс Уотерфорд. «По-вашему, это смешно, милая Роза?» — спросила миссис Форестер, не без сарказма. Когда миссис Форестер не одобряла чьих-нибудь слов, она имела обыкновение спрашивать, не шутка ли это, которое она по тупости своей не поняла, и многих таким образом смущала. Но смутить мисс Уотерфорд было невозможно. Эта леди за свою долгую жизнь испытала много увлечений, но всего одну страсть — к литературе. Миссис Форестер не столько одобряла ее, сколько терпела. «Бросьте, дорогая», — возразила миссис Уотерфорд. «Вы прекрасно знаете, что без вас он был бы ничто. Он не был бы знаком с нами. Подумайте, какое это для него счастье общаться с самыми умными и интересными людьми нашего времени. Пчела, возможно, погибла бы, не будь у нее улья, но и пчела имеет ценность сама по себе». Поскольку друзья миссис Форестер превосходно разбирались в искусстве и литературе, но в естественных науках смыслили мало, ее замечание осталось без ответа, а она продолжала. «Он никогда мне не мешает. Он чувствует, когда меня нельзя беспокоить. Более того, если я что-нибудь обдумываю, мне даже приятно, что он в комнате». «Как персидская кошка», — сказала мисс Уотерфорд. «Но очень благонравная и благовоспитанная персидская кошка», — строго возразила миссис Форестер и тем поставила таки мисс Уотерфорд на место. Но миссис Форестер еще не исчерпала свою тему. «Мы, люди интеллектуальные, — сказала она, — склонны слишком замыкаться в своем мире. Абстрактное интересует нас больше, чем конкретное, и порой мне думается, что мы взираем на сутолоку человеческих дел слишком издалека, с очень уж безмятежных высот. Вам не кажется, что нам грозит опасность несколько очерстветь?» «Я всегда буду признательна Альберту за то, что благодаря ему не теряю связи с рядовым человеком». После этой тирады, которой, как и многим другим ее высказываниям, никак нельзя было отказать в проницательности и тонкости, Альберта некоторое время называли в ее тесном кружке не иначе, как «рядовой человек». Но это вскоре позабылось, а потом его прозвали «филателистом». Кличку эту выдумал остроумный и злой Клиффорд Бойлстон. Однажды, истощив все доступные ему возможности разговора с Альбертом, он с горя спросил: «Вы не собираете марки?» «Нет», — кротко отвечал Альберт. «К сожалению, не собираю». Но Клиффорд Бойлстон, едва задав свой вопрос, усмотрел в нем интересные возможности. Его перу принадлежала книга о тетке жены Бодлера, привлекшая внимание всех, кто интересуется французской литературой. И было известно, что, годами изучая дух французской нации, он и сам приобрел немалую долю гальской живости ума и гальского блеска. Пропустив ответ Альберта мимо ушей, Он при первом же удобном случае сообщил друзьям миссис Форестер, что, наконец, открыл, в чем тайна Альберта. Альберт собирает марки. После этого он всякий раз при встрече спрашивал его: «Ну, мистер Форестер, как ваша коллекция?» Или: «Приобрели вы какие-нибудь интересные марки с тех пор, как мы с вами виделись?» Тщетно Альберт продолжал твердить, что не собирает марок. Из такой удачной выдумки нужно было извлечь максимум. Все друзья миссис Форестер включились в игру и, обращаясь к Альберту, редко забывали спросить про его коллекцию. Даже миссис Форестер, будучи в особенно веселом настроении, иногда называла мужа филателистом. Прозвище это как-то удивительно подходило Альберту. Иногда его называли так прямо в глаза, и все вынуждены были оценить, как благодушно он это принимает. Он улыбался без всякой обиды, а скоро даже перестал уверять, что они ошибаются. Конечно, миссис Форестер слишком уважала светские приличия и слишком дорожила успехом своих завтраков, чтобы сажать самых почетных своих гостей рядом с Альбертом. Это было уделом более старых и близких друзей, и, встречая намеченную жертву, она говорила: «Вы ведь не против того, чтобы сидеть с Альбертом?» Гостю оставалось только ответить, что он очень рад. А если он не мог скрыть своего огорчения, она кокетливо похлопывала его по руке и добавляла: «В следующий раз вы будете сидеть со мной». Альберт так стесняется незнакомых, а вы так замечательно умеете к нему подойти. Да, друзья миссис Форестер это умели. Они просто игнорировали его. С тем же успехом они могли бы сидеть возле пустого стула. Он не выказывал ни малейшего недовольства тем, что эти люди его не замечают, хоть и угощаются за его счет. Ведь на заработки миссис Форестер никак нельзя было бы предложить гостям весенние лососины и ранние спаржи. Он сидел и молчал. А если открывал рот, так только для того, чтобы отдать распоряжение горничной. Если же он видел гостя впервые, то внимательно разглядывал его. Но это не казалось невежливым, потому что взгляд у Альберта был совсем детский. Он словно спрашивал себя, что это за диво. Но как разрешалось его недоумение, этого он не сообщал никому. Когда завязывалась оживленная беседа, он переводил взгляд с одного из говоривших на другого. Но и тут, по выражению его худого морщинистого лица, невозможно было догадаться, что он думает об этом фантасмагорическом обмене мнениями. Клиффорд Бойлстон уверял, что все их умные речи и блестящие остроты перекатываются через него, как вода через спину утки. Он уже отчаялся что-либо понять и теперь только делает вид, что слушает. Но Гарри Окленд, критик с широким диапазоном, утверждал, что Альберт не упускает ни слова. Для него все это просто откровение, и он, бедняга, изо всех сил старается понять хотя бы часть тех интереснейших вещей, которые при нем говорятся. А в сети он, наверное, хвалится своими образованными знакомыми. Там он, может быть, слывет знатоком по части литературы и философии. Вот бы его послушать. Гарри Окленд был одним из самых верных почитателей миссис Форестер и автором блестящего эссе о ее стиле. Тонким, даже красивым лицом он походил на святого Себастьяна, которого подвело слишком сильно действующее средство для ращения волос, ибо волосат он был необычайно. Ему не было еще и 30 лет, но он уже успел показать себя как театральный критик, литературный критик, музыкальный критик и критик живописи. Теперь, немного устав от искусства, он грозил в дальнейшем посвятить свой талант критике спорта. Следует пояснить, что Альберт был коммерсантом. и, к несчастью, которое миссис Форестер, по мнению ее друзей, переносила с похвальной стойкостью, не был даже особенно богат. Будь он одним из тех магнатов коммерции, что держат в своих руках судьбы целых народов или посылают корабли, нагруженные экзотическими пряностями в порты Леванта, чьи названия дали поэтам столько редких и звучных рифм, в этом хоть было бы что-то романтическое. Но Альберт всего лишь торговал коринкой. И доходов его, надо думать, как раз хватало на то, чтобы миссис Форестер могла жить красиво и ни в чем себя не стесняя. Так как он был занят в конторе до 6 часов, то на вторники миссис Форестер попадал уже после ухода самых важных гостей. В ее салоне к этому времени обычно оставалось лишь 3 или 4 близких друзей, с большим юмором перемывавших косточки отбывшим, и, услышав, как Альберт поворачивает ключ в замке, они все разом приходили к мысли, что время уже позднее. Через минуту он приотворял дверь и заглядывал в комнату. Миссис Форестер встречала его радостной улыбкой. «Входи, входи, Альберт. По-моему, ты тут со всеми знаком». Альберт входил и пожимал руки друзьям своей жены. «Ты прямо из Сити?» — спрашивала она, хотя прекрасно знала, что больше прийти ему неоткуда. «Хочешь чашку чаю?» «Нет, спасибо, милая. Я выпил чаю в конторе». Миссис Форестер улыбалась еще радостнее, и гости отмечали про себя, как славно она с ним обращается. «Но я ведь знаю, что ты с удовольствием выпьешь еще чашечку. Давай я сама тебе налью». Она подходила к чайному столику и, забыв, что чай подан 1,5 часа назад и давно остыл, наливала ему чашку, клала сахару и добавляла молока. Альберт благодарил, брал чашку и начинал тихонько помешивать чай, но когда миссис Форестер возобновляла беседу, прерванную его приходом, незаметно отставлял чашку в сторону. Гости же, восприняв его появление как сигнал, начинали прощаться. Один раз, правда, разговор шел такой увлекательный и на такую важную тему, что миссис Форестер просто не позволила ему идти. «Нужно решить это раз и навсегда». «И как-никак», — добавила она не без лукавства, — «у Альберта может быть свое мнение на этот счет. Послушаем, что он скажет». В то время в моду входила стрижка. И спор шел о том, остричься миссис Форестер или нет. Выглядела миссис Форестер внушительно. У нее была широкая кость, и притом отнюдь не только кости да кожа. Не будь она такого высокого роста, ее можно было бы заподозрить в тучности, но полнота нисколько ее не портила. Черты лица у нее были крупноваты, чем, видимо, и объяснялась почти мужская интеллектуальность выражения. Смуглая кожа наводила на мысль, что среди ее предков были левантинцы. Сама она признавалась, что чувствует в себе цыганскую кровь, и, вероятно, поэтому в ее поэзии порой прорывается дикая и необузданная страстность. Глаза у нее были большие, черные, блестящие, нос, как у герцога Веллингтона, только более мясистый. Подбородок квадратный, решительный. Ее полные губы алели без помощи губной помады. Миссис Форестер не снисходила до косметики, а волосы, густые, без блеска седые волосы, были уложены на макушке, отчего она казалась еще выше ростом. В общем, внешность у нее была импозантная, чтобы не сказать, устрашающая. Одевалась она всегда к лицу. В дорогие ткани темных тонов, и весь ее облик говорил о том, что она причастна к литературе. Однако по-своему, ибо человеческая суетность не была ей чужда, она следовала моде, и платья на ней всегда бывали новейших фасонов. Я подозреваю, что ее уже давно подмывало остричься. но ей казалось, что приличнее будет сделать это не по собственному почину, а по просьбе друзей. «Непременно». «Непременно», — сказал Гарри Окленд по-мальчишески упрямо. «Вы будете просто изумительны». Клиффорд Бойлстон, работавший теперь над книгой о мадам де Монтенон, держался иного мнения. Он считал, что это опасный эксперимент. «По-моему», — говорил он, протирая пенсне батистовым платком, — «раз создав какой-то тип, нужно его держаться. Чем бы был Людовик XIV без парика?» «Право не знаю», — сказала миссис Форестер. «Нельзя все-таки отставать от века. Я современная женщина и хочу идти в ногу со своим временем. Америка, как сказал Вильгельм Мейстер, — это здесь и сейчас». Она с улыбкой повернулась к Альберту. «Что скажет по этому поводу мой господин и повелитель?» «Как ты думаешь, Альберт, остричься или нет? Вот в чем вопрос». «Боюсь, дорогая, что мое мнение не так уж важно», — ответил он кротко. «Для меня оно очень-очень важно», — любезно возразила миссис Форестер, — и почувствовала, как всех восхищает ее обращение с филателистом. «Я настаиваю», — не унималась она, — «настаиваю. Никто не знает меня так, как ты, Альберт. Пойдет мне стрижка?» «Возможно», — отвечал он. «Я только опасаюсь, как бы при твоей монументальной внешности короткие волосы не вызвали в представлении, ну, скажем, те солнечные острова, где гимн любви Сапфо слагала». Последовала неловкая пауза. Роза Уотерфорд подавилась смешком, остальные хранили гробовое молчание. Улыбка миссис Форестер застыла у нее на губах. «Да, Альберт отличился. Я всегда считала Байрона очень посредственным поэтом», — сказала, наконец, миссис Форестер. Гости разошлись. Миссис Форестер не остриглась, и этой темы в ее гостиной больше не касались.